Средство обучения. Вначале я ничего другого не желал и ни к чему другому не стремился, как лишь к тому, чтобы максимально упростить привычные и общераспространенные средства обучения народа и тем самым сделать их использование и применение более доступным для каждой семьи. Такой взгляд, естественно, вел к разработке последовательных рядов средств обучения. Отправляясь во всех отраслях человеческого знания и умения от простейших исходных начал, эти ряды в непрерывной последовательности ведут от более легкого к более трудному. Шагая в ногу с ростом сил воспитанника, они из него самого исходят и на него воздействуют, иногда оживляя и никогда не утомляя и не изнуряя его. Для четкого, психологически верного проведения этого принципа в жизнь большое значение имеет признание различия между исходящими из вечных законов, всегда тождественными средствами развития основных сил человека и средствами, с помощью которых усваиваются знания и навыки, нужные для применения сформировавшихся способностей к развитию. Эти последние средства в полном своем объеме также разнообразны, как существующие в мире предметы, на познание и использование которых направлены наши силы, как различные положения и обстоятельства индивидуумов, желающих и обязанных применять эти сформировавшиеся силы. Но в задачи элементарного образования входит предотвратить последствия этого несходства через преобладающее влияние вечно тождественных средств развития наших сил, а для этой конечной цели подчинить средства, помогающие применять наши силы, средствам, служащим для их развития, и поставить первые в зависимость от последних. Оно достигает этого преимущественно тем, что, пользуясь всеми средствами для развития и применения наших сил, стремится завершить каждый этап своего воздействия на ребенка, прежде чем сделать хоть один новый шаг в своих упражнениях. Тем и другим, как упражнениями, развивающими способностями, так и упражнениями в их применении, элементарное образование вызывает у ребенка духовное стремление к совершенству, способное не только установить полное согласие между действием элементарных средств развития сил и средств, формирующих способности к их применению, но и привить ребенку общее стремление к совершенству во всей его жизненной деятельности. Я пока еще не затрагиваю разносторонних последствий выдвинутого положения. Прежде чем продолжать, я в первую очередь займусь рассмотрением такого вопроса. Не мечта ли идея элементарного образования? Является ли она основанием действительно выполнимого дела? Громко со всех сторон до меня доносится вопрос. Где она существует в действительности? Отвечаю. Повсюду и нигде. Повсюду в виде отдельных доказательств ее выполнимости. Нигде в завершенном виде, в виде метода, введенного в полном объеме и представленного разработанными средствами. Ее нет нигде. Нет ни одной школы, полностью организованной по элементарному принципу. Нет ни одного такого института. Человеческие знания и умения во всех областях разносторонние. И даже самое высокое и самое лучшее в нашей культуре складывается и организуется лишь по кусочкам. В каждом разделе своей культуры, складывающейся лишь по кусочкам, человек то продвигается вперед, то опять отступает назад. Не может возникнуть и никогда не возникнет такое состояние, которое во всем могло бы удовлетворить требованиям этой великой идеи. Человеческая природа в самой себе содержит непреодолимые препятствия для общего и в своих средствах совершенного осуществления этой идеи. Никогда ни одному институту, ни одному заведению, пусть даже их извне и поощряли, и поддерживали бы по-княжески, пусть бы они получали столь же щедрую поддержку в нравственном и умственном отношении, не удастся достичь, чтобы во всей стране была введена на практике и признана идея элементарного образования как совершенный по своим средствам метод воспитания и обучения для всех сословий. Я повторяю, человеческая природа с непреодолимой силой противится полному всеобщему внедрению этой высокой идеи. Все наши знания и все наше умение далеки от цельности и во веки веков таковыми останутся, и прогресс наших знаний, нашего умения и даже нашего желания, так как он проистекает из ограниченного прогресса отдельных людей и отдельных сообществ, не изменит несовершенство наших знаний и нашего умения. Более того, он даже станет препятствовать отдельным людям успешно в этом продвигаться, приблизиться к завершению этого несовершенного в той области, в которой они дальше всего ушли. Мы должны это прямо высказать. Метод воспитания и обучения в совершенстве, отвечающий требованиям идей элементарного образования, немыслим. Какую бы ясность мы ни внесли в принципе идеи, как бы максимально не упростили ее средства, насколько бы очевидным не сделали внутреннее тождество средств ее существования, все равно внешнее тождество средств ее существования немыслимо. Каждый отдельный человек будет в соответствии с особенностями своей индивидуальности применять эти средства иначе, чем любой другой, чья индивидуальность не гармонирует с его собственной. Один в своем сердце найдет силу для осуществления идеи и будет стремиться к ней со всем благородным пылом своей любви. Другой увидит эту силу в преобладании умственного начала своей индивидуальности и постарается приложить себе путь к достижению цели с помощью ясных и верных понятий, ведущих к ней. Еще кто-нибудь постарается проложить этот путь с помощью способностей к мастерству и профессии, которые он в себе ощущает. И поистине хорошо, что это так. Есть гении сердца, есть гении ума и гении умения. Они миллионеры в обладании внутренними средствами нравственных, умственных и физических сил человечества, но в глубине их чувств, мыслей и поступков живут все претензии индивидуального эгоизма, как мы это ежедневно имеем возможность наблюдать на денежных миллионерах и миллионерах власти, живущих среди нас. В разнообразии своих нервных притязаний, проистекающих из природы, преобладающей в ней особой силы, они, подобно денежным миллионерам, находят целый ряд сторонников. Заинтересованные в сохранении превосходства своей односторонней силы, они вступают в оппозицию к притязаниям превосходящих противоположных сил. Последствия этого с необходимостью должны вести к тому, что человеческая природа направляет всякое преобладание отдельных сил на способствование сохранению равновесия всех своих сил, но в то же время и на сохранение преград и препятствий, которые наше несовершенство воздвигает на пути успеха каждой отдельной силы и всех ее средств для этого. С таким признанием связана природосообразность всех успехов наших знаний и нашего умения, а вместе с тем и все действительное благо, проистекающее из человеческих знаний и умений. Пока мы этого не осознаем, нам придется считать идею элементарного образования только мечтой, рожденной человеческими заблуждениями, а полное осуществление ее целей невозможным. Но если мы станем смотреть на цель элементарного образования самого по себе как на цель всей человеческой культуры, признаем, что природосообразность прогресса всех наших знаний вытекает из природы их несовершенства, повсюду ставящего непреодолимые пределы нашим знаниям и нашему умению, то цель этой великой идеи ясно представляется как цель человечества. Тогда, само собой, отпадает суждение, в котором виновно наше ослепление. Вот эта идея – пустая мечта, порожденная человеческим заблуждением и сама по себе невыполнима. Нет, то, что является целью человеческого рода, вменяет мне в долг стремление к этой цели, а то, что является долгом человеческого рода, никак не может быть невыполнимым и непостижимым и не должно считаться таким. И это поистине относится к идее элементарного образования, если ее правильно понимать и брать в неискаженном виде. Верно и неоспоримо, что она никогда не достигнет полного внутреннего совершенства в формах и видах своего осуществления как метода. Но также несомненно и то, что стремление к этой цели всегда заложено в безыскусственной, я бы даже сказал, в неиспорченной культуре человеческой природы. Этому стремлению, вообще присущему природе человека, мы обязаны той степенью культуры, до которой цивилизованный мир возвысился в нравственном, умственном и физическом отношениях. Каждый принцип природосообразного воспитания, каждое природосообразное средство, применяемое в какой-либо отрасли обучения, результат этого стремления. Еще раз скажу, это высокая идея повсюду и нигде. Так же, как ее нет нигде в завершенном виде, так она видна всюду в незавершенных своих проявлениях и стремлениях. Общее непонимание этой идеи есть непонимание всего божественного и вечного, что заложено в человеческой природе. Но это божественное и вечное по своей сущности и есть сама человеческая природа. По своей сущности оно есть единственная истина человеческая в нашей природе и природосообразность средств образования, которую требует для человека идея элементарного образования – по своей сущности представляет собой тоже не что иное, как соответствие этих средств нерушимым основам вечной божественной искры, что заложено в природе человека, но состоит в вечном противоречии и вечной борьбе с чувственной сущностью нашей животной природы. Чувственный эгоизм – сущность животной природы. И что от него исходит? И его соблазнами оживлено с чисто человеческой точки зрения противоестественно. Следовательно, требования идеи элементарного образования – главные требования истинной природосообразности, вытекающие из духа и жизни нашей внутренней природы. Поэтому они так явно и находятся в вечном противоречии, как со всем хитросплетением животных средств, ведущих человеческий род по пути искусственности, так и с чувственным всемогуществом по-животному укоренившихся в нас неестественных и противоестественных свойств, следствием преобладания плоти над духом. Мирская суетность, особое внимание к способствующим коллективному существованию человечества средствам образования, преобладающее над вниманием к средствам, способствующим индивидуальному существованию, противоречат существу, требования элементарного образования и воздействие его природообразных средств во всем их истинном значении. Иначе и быть не может. Средства образования, способствующие коллективному существованию рода человеческого, по своему существу требуют больше физических сил, физического умения и напряжения, нежели нравственных и умственных сил. Стремления плоти во всех формах и видах должны быть подчинены стремлениям духа, и дух идеи элементарного образования всей сущностью и во всем объеме своих устремлений ведет к глубокому и живому признанию необходимости такого подчинения. Охватывая взором всю совокупность своих усилий добиться признания идеи элементарного образования, я не могу утаить от себя, что, вынашивая эту идею, я понимал, насколько далеки от нее начальные средства народного образования для всех сословий. С невыразимой силой оживляла она никогда не угасающее во мне стремление к упрощению обычных, общеупотребительных форм обучения народа как наилучшему способу с несомненным успехом противодействовать плохому состоянию этого обучения во всех сословиях. Однако она, эта высокая идея, жила во мне преимущественно как плод доброго, любвеобильного сердца при несоизмеримо более слабых силах ума и умения, которые должны были бы помочь стремлению моей души воздействовать на противоречие в жизни этой высокой идеи. Она жила во мне как продукт крайне развитой силы воображения, которая не могла привести ни к каким действительно значительным реальным результатам при рутине, господствующей в этом вопросе в моем окружении. Она скорее походила на ребенка, вступившего в борьбу с могущественными современниками, желавшими и осуществлявшими нечто противоположное тому, к чему он в мечтах стремился. В этой борьбе он тем более должен был потерпеть поражение, что упорствовал в ней, цепляясь за свою мечту. При таких обстоятельствах мои стремления, конечно, не могли привести ни к каким более значительным реальным результатам, чем те, каких они достигли в действительности в виде побуждения. Результаты отчасти живые и блестящие, но, в общем, оставшиеся без последствий. Природосообразные средства образования, проистекающие из духовного начала, с другой стороны, воздействуют на отдельного человека в общей, в той степени, в какой эти начала в нем оживлены. Они должны воздействовать на него в такой степени. Воздействие неестественности и противоестественности мирской суетности и всех пагубных последствий ее эгоизма всегда заразительно для живой природы человека в силу соблазна чувственного удовлетворения, и сами по себе они заразительны вследствие животного стремления к подражанию и всемогущества рутины «esprit du corps». Но в такой же мере природосообразность элементарного образования и всех его средств там, где оно действительно существует во всей истинности и благотворности своей объединенной силы, действует захватывающе и увлекающе на духовное начало человека там, где они внутренне оживлены. Она всюду воздействует на восприимчивость к нравственным и умственным побуждениям, на простодушие и непредвзятость, из которых чаще всего проистекает эта восприимчивость. И благодаря этому элементарное образование способно также успешно противодействовать соблазнам неестественности и противоестественности в средствах образования и развития человеческого рода и их последствиям. Опыт всей культуры человечества во все эпохи ее истории – с самой недвусмысленной определенностью раскрывает эту захватывающую и увлекающую силу природосообразности средств формирования и одушевления наших сил, или, что одно и то же, раскрывает силу и идею элементарного образования и его средств, где бы они ни приходили в соприкосновение с простодушием и непредвзятостью людей. Элементарные средства развития способности к наблюдению являются, по сути дела, ничем иным, как психологическими средствами, оживляющими в способности к наблюдению побуждение к саморазвитию, вообще присущие ей, как и всякой другой силе человеческой природы. Элементарные средства – лишь результат стараний человека закрепить и оживить в ребенке впечатление от чувственного восприятия предметов, чтобы они способствовали образованию.